Глава 10. Карина. После 5-минутного копошения в телефоне Эдик сообщает, что ближайшее выступление Богдана состоится через 2 дня в одном из многочисленных ночных клубов столицы. Название заведения мне ни о чем не говорит, но это, наверное, потому что я очень давно выпала из тусовочной жизни. «Ну вот и все, дело в шляпе», — довольно потирает ладони приятель. «Тебе всего-то и нужно попасть к нему за кулисы и уговорить дать интервью для интро». В голосе Эдика звучат нотки облегчения, будто все то, что он озвучил, плевое дело. Однако я его настроение не разделяю. Как по мне, поставленная задача отдает бредом сумасшедшего, и поэтому изрядно меня страшит. В ней слишком много неизвестных, которых я не просто не понимаю, но и искренне не хочу понимать. «Попасть за кулисы?» Пребывая в глубочайшем шоке от происходящего, переспрашиваю я. «Как ты себе это представляешь?» «Мне что, пробиваться сквозь толпу его юных фанаток, работая локтями?» «Ну почему сразу локтями, Кариночка?» — кривится Эдик. «Мы же цивилизованные люди. Я попробую договориться насчет прохода, используя свои связи. Думаю, не откажут». «Господи, какой кошмар!» В изнеможении прикрываю веки и откидываюсь на спинку кресла. «Мне становится дурно от одной только мысли, что придется толкаться в прокуренном клубе среди пьяной и обдолбанной молодежи. И все ради чего? Чтобы попасть в гримерку к главной звезде вечера. Я даже в 20 лет подобной ерундой не страдала, а уж 30 это и вовсе попахивает шизухой. И как я только докатилась до такого». «Ладно, Карин, расслабься. Ничего страшного в этом нет». Эдик обходит меня сзади и принимается массировать плечи. «Сходишь на концерт, развеешься, заодно узнаешь, чем дышит новое поколение. Никотином и его производными. Угрюмо вставляю я. Тем же, чем и мы в молодости». «Брось. Наверняка появилось нечто новенькое», — не унимается мой агент. «Слышала что-нибудь про дизайнерские наркотики?» «Боже, Эдик, да мне плевать, что они там употребляют». Поддаюсь очередному приступу раздражения. «Мне 33. Я вечера в ванной с книжкой должна проводить, а не на рэп-концертах». «Хватит ныть, Гольдман». Гибкие пальцы Эдика покидают мою шею, и их обладатель вновь возникает передо мной. «Ты писательница или как? Воспринимай происходящее как творческую авантюру. Потусишь, проникнешься атмосферой, словишь вдохновение и напишешь очередной бестселлер. На этот раз про потерянное поколение зумеров». «А что, если потерянное поколение — это мы, а не они?» Мрачно интересуюсь я. «Вот и порефлексируешь на эту тему в будущей книге», — усмехается он. «Ладно, дорогая, мне пора ехать. Надо этих киношников добивать, а то уже 2 месяца договор подписать не могут. Ты же хочешь, чтобы по твоей книге сняли сериал?» «Ага», — апатично отзываюсь я. «Давай, удачи». Если честно, прямо сейчас мне на этот сериал плевать с высокой колокольни. Столь сильного внутреннего раздрая у меня не было со времен... Да никогда такого не было. Я даже в день выхода критических рецензий на свой первый роман так не нервничала. Может, вина выпить? Глазами, полными надежды, кошусь на часы, но время против меня. Еще нет и 12. Эх, пить в такую рань значит расписаться в собственном поражении и признать, что жизнь в очередной раз нагнула тебя. И опять не по любви. Прикрываю веки и, чтобы хоть немного расслабиться, предпринимаю попытку дышать животом. Так нас учили на курсах интимной гимнастики, которые я проходила чуть меньше года назад. Стыдно признаться, но тогда я наивно верила, что прокачка мышц тазового дна поможет мне поддержать стремительно угасающий огонек наших с Олегом отношений. Мышцы-то в итоге окрепли, а вот секс горячее не стал. Надышавшись до состояния головокружения, протягиваю руки к ноутбуку, лежащему передо мной на столе, и резко распахиваю крышку. «Окей, Google, давай посмотрим, что ты можешь мне рассказать о Богдане Ткаченко». Ткач перешутил Александра Агафонова на его же интервью. Богдан Ткаченко свел татуировку, посвященную бывшей девушке. 20-летний рэпер побил рекорды прослушиваний в iTunes. Интернет буквально взрывался от обилия статей о моем новом знакомом. Тут и обсуждение его личной жизни, и миллион фотографий с юными поклонницами, и видеозаписями с концертов, и тексты песен. Глядя на это разнообразие информации, я чувствую, как к горлу подкатывает тошнота. Не потому, что увиденное мне неприятно. Скорее наоборот, так как Богдан на удивление фотогеничен. А потому что с каждой прочитанной статьей, с каждым пролистанным снимком я все отчетливее понимаю, это никакая не шутка. Мой молодой любовник действительно кумир подростков. Кумир подростков, представляете? Дрожащими пальцами навожу мышку на кнопку «Плей» и коротким щелчком запускаю последний трек Богдана под названием «Фонари». Сначала ушей касается неспешная ритмичная музыка, пропитанная сочными, немного дребезжащими битами, а потом из динамика раздается до боли знакомый голос. Низкий, прокуренный, хрипловатый. На какое-то время все чувства, кроме слуха, отключаются, и я тотально погружаюсь в монотонный речитатив. В целом, композиция звучит довольно приятно. Слова хорошо рифмуются друг с другом, а в тексте прослеживается смысл, который, кстати говоря, не так уж и примитивен. Но, несмотря на это, я не могу сказать, что песня мне нравится. Во-первых, я не привыкла к мату в музыке. В мое время цензура в творчестве была как-то построже. Во-вторых, сама манера исполнения кажется мне немного странной. Во время прослушивания создается ощущение, что Богдану очень лень открывать рот, и свои рифмы он выдает будто нехотя, из-под палки. Причем эта тенденция прослеживается из трека в трек. Не знаю, может, я безнадежно отстала от моды, а может, у меня просто плохой музыкальный вкус, но я хоть убей не понимаю всего этого ажиотажа вокруг его творчества. Во времена моей юности тоже был рэп. Децл, многоточие, каста. Но они читали по-другому. Понятнее, энергичнее как-то. Хотя справедливости ради стоит признать, что и их музыка не находила отклика в моей душе. Поймите правильно, я родом из интеллигентной семьи. Мой отец – ректор небезызвестного московского вуза. Мать – некогда знаменитая прима-балерина Большого театра. До 16 лет я была примером идеально воспитанного ребенка. Отлично училась, играла на фортепиано, печаталась в Мурзилке и никогда не перечила родителям. Естественно, это все не могло продолжаться вечно. И в 10 классе у меня случился подростковый бунт. Я покрасила волосы в красный, стала курить и связалась с плохими ребятами. Но даже невзирая на это, в душе я всегда оставалась ценителем прекрасного. Меня искренне восхищало творчество Шишкина, потому что если долго-долго смотреть на его картины, можно заметить, как шевелятся кроны деревьев. Я любила музыку Рахманинова, зачитывалась Булгаковым и заучивала наизусть стихи Ахматовой. Мне правда нравилось то, что принято считать классикой. И тут Богдан, весь такой современный, продвинутый и совершенно мне непонятный, начиная от манеры общения и заканчивая способом заработка на жизнь. Мы с ним настолько разные, что сам факт нашего знакомства можно отнести к области фантастики. Юный рэпер и возрастная писательница. Видите, даже звучит смешно. Но несмотря на различия и абсурдность нашей связи, мне было хорошо с ним. До умопомрачения хорошо. И это обстоятельство страшит меня больше всего остального. А вдруг я увижу Богдана и снова сорвусь в пропасть? Вдруг потеряю разум и опять рухну в его объятия? Нет, понятное дело, ничего такого я делать не собираюсь. Но все же, единожды сорвавшись, я больше себе не верю.